Глава 4. Удар возмездия. Командующая Мэй работала, не покладая рук. Флотов для удара по тубам набрала достаточно. Плюс ко всему, император отдал свой личный флот и огромный флагман. Она сразу перебралась на него. Управлять группировкой стало гораздо удобней. Федора Мэй назначила помощником капитана флагмана, посчитав, что ему пора постигать науку управления кораблем и присматриваться к тому, как управлять флотами. Она надеялась, что когда-нибудь он встанет на место отца. Селена осталась капитаном, а Калет стала помощником Мэй. Приходилось торопиться. Время работало против них. Как только тобы узнают о разгроме своих флотов, то постараются укрепить оборону системы. Но все равно вряд ли они ждут атаки. Как бы там ни было, но Мэй очень торопилась. Калет доложила, что флоты к старту готовы. Она еще раз сама все проверила и доложила о готовности к старту императору. Олегу приходилось тяжелее всего. Он отправлял в бой самых дорогих людей, жену и сына. Но отступать не стал. Разрешил старт и по закрытому каналу напутствовал их, чтобы были осторожнее. «Напрасно не рискуйте. Если встретите мощное сопротивление, сразу уходите в порталы. Помни, Мэй, я вас здесь жду и волнуюсь. Только помни, ты не имеешь права потерять эти ударные флоты. Если такое случится, то мы останемся на некоторое время совершенно беззащитными. Понимаю и сделаю все как надо, не в первый раз». Мэй еще раз окинула взглядом приборную панель рабочего терминала и связалась с командующим, попросив доложить о готовности к старту. Получив положительные доклады, отдала команду стартовать. На этом все. Теперь только вперед, теперь только бой. Олег наблюдал за стартом ударной группировки, которая вышла в межзвездное пространство, набрала скорость и скрылась в многочисленных порталах. Оставалось только одно — ждать и надеяться на успех. Быть императором нелегко. Нужно отдавать приказы и ждать их исполнения, никак при этом не влияя на их исполнение. Куда легче было раньше, когда эти приказы выполнял он сам, когда сам вел в бой корабль «Мезавтор», а потом и флоты. Но это в прошлом. Теперь другое время и другие заботы. Вот и сын начинает постигать военную науку на практике. Время неумолимо, он не молодеет, нужно готовить себе замену. На этой грустной ноте его прервал вошедший аналитик Шоу. «Император, плохие новости». Тот несколько устало посмотрел на него. «Докладывай». «Разведывательные модули в системе Рутум, там, где находится планета Арон», — Олег его перебил. «Шоу, не тяни, я знаю, где это, и знаю, что туда летит наша ударная группировка». «Совершенно верно, император. В систему прибывают боевые флоты со всех концов галактики Рарион». Олег вскочил с кресла и подбежал к Шоу, возбужденно произнося: «Как флоты? Они что, узнали о нашей атаке? Нужно предупредить Мэй». И замолчал, понимая, что вот прямо сейчас проявил непростительную человеческую слабость, запаниковал. Вернулся на свое место, а Шоу ответил спокойно: «Думаю, совпадение, но от этого не легче. Предупредить командующую Мэй возможности нет. Ее флоты сейчас в портале. По выходу сразу атакуют тобов. Что мы можем сделать? Чем помочь?» «Вопрос не ко мне, а к главнокомандующему Наливайко». «Верно. Спасибо, Шоу. Держи ситуацию под контролем и докладывай». «Слушаюсь». Шоу вышел. Олег остался сидеть, совершенно оглушенный новостью. Потом взял себя в руки и решил сам все проверить. Сделал то, чего давно уже не делал. Вошел в полный нейросенсорный контакт с бис цивилизации Асоль. Как и в прошлом, его фантом образовался в виртуальной рубке управляющего центра. Асоль его ждала, но разговора не начинала. Молча смотрела, затянутая в черный полетный комбинезон, стройная, с правильными чертами лица, голубыми глазами и серебряными волосами. Потом все же решилось поприветствовать. «Давно вы здесь не появлялись, император?» Он даже почувствовал себя виноватым, но ответил спокойно: «Ты же знаешь, в реальном мире дел не в проворот». «Знаю. Но здесь их решать проще и быстрее. Ты опять за свое? Пойми, придет время, и я приду сюда навсегда. Теперь о деле. Тобы готовятся встретить нашу ударную группировку в звездной системе Рутум». «Поняла. Переключаюсь на сеть разведывательных спутников». Рубка исчезла, и они повисли в черноте космоса, раскрашенного блесками звезд, вот и звездная система Рутум. Достаточно массивная звезда могла удержать около 20 планет. В системе несколько флотов. В режиме реального времени из порталов выходили еще несколько флотов. Вся система покрыта сполохами открывающихся порталов. Корабли выходили и становились на парковочные орбиты. Никакой паники, никаких оборонительных построений. Они не знали об атаке на рунов. А соль? Судя по поведению, их прибытие — простое совпадение. Скорее всего, да. Тем не менее, для командующей Мэй такое скопление флотов в системе будет большой неожиданностью. Согласен. При всем желании уничтожить такую массу кораблей ТОБов, даже при том, что атака внезапная, невозможно. Я нашла способ сообщить командующей о положении дел в системе Рутум. И что это за способ? Задал вопрос по инерции и уже знал ответ. Мы задействуем модули разведки и передадим информацию. Отличное решение. Я бы не была так оптимистична. В принципе, такая информация ничего не меняет. Разве что, выйдя из порталов на скорости, наши флоты тут же уйдут в порталы и возьмут обратный курс. Это вряд ли. Зная командующую, могу точно сказать, она атакует и будет драться. Тогда возникает вопрос, стоит ли демаскировать нашу разведывательную сеть. Как только мы передадим информацию, то бы сразу засекут модули и просеют всю систему на предмет их наличия. С вероятностью 90% уничтожат или захватят. Думаю, вряд ли. Конечно, могут захватить модули нарунов, но модулей людей нет, слишком малы. Вот через них-то мы и передадим информацию. Хорошая идея. Такой ход позволит нам сохранить модули нарунов. Они тут же передали информацию на носители модулей разведки людей, запрограммировав таким образом, чтобы информация начала транслироваться в момент открытия порталов. Время, когда происходит искажение пространства-времени, и помехи не позволят ТОБам засечь передачу. Они сделали все возможное и невозможное. Задействовать главнокомандующего Наливайка смысла не имело. Резервов все равно нет. Он ничем помочь не мог. Да и никто не мог. Теперь оставалось надеяться только на ударный флот его командующего и на удачу. Флагман Мэй готовился к выходу в звездной системе Рутум. Задача несложная. Нанести удар по тем немногим флотам, даже не флотам, небольшим соединениям, которые находятся в системе, уничтожить инфраструктуру и вернуться. Сил вполне достаточно. Тактика известная и отработанная. Она с флотом Императора и командующей Кравцовой атакуют по фронту. На борту флота Мэй корабли и истребительная авиация «Урсул» и «Рихтер». На кораблях флота Кравцовой расположились боевые системы мизавторов под командованием Эдмона Галя. С нижней полусферы атакует флот Милома, с верхней — Троба. Флот Борса идет вторым эшелоном и исполняет роль резерва. Сил для такой операции более чем достаточно. Сама Мэй полна уверенностью и готовностью выполнить поставленную задачу. А вот и точка выхода. Капитан инициировал открытие портала, и флагман начал выход в обычное пространство, покрытое полями сопряжения. Как только поля начали сворачиваться, поступила ошеломляющая информация от Императора. Поступила одновременно всем командующим флотами. Командующие, система полна флотов ТОБов. Они прибывали во время вашего нахождения в портале. Их появление не связано с вашей атакой. Действуйте по плану, атакуйте, наносите удар и максимальный урон. После чего немедленно уходите в порталы и возвращайтесь. Секундный шок прошел, ситуация изменилась. Но цели и задачи остались. Поля сопряжения полностью свернулись. Мэй отдала команду своим флотам. К бою. Информацию Императора принять к сведению. Атакуем по разработанному плану. Поступили доклады командующих флотов о том, что приказ понят. Тактические фреймы в рубках расцвели красным фейерверком кораблей противника и целей. Все они находились в дрейфе и к атаке не готовы. Выйдя на скорости из порталов и атакуя сразу с трех направлений, флоты Мэй ударили ракетами-торпедами, продолжая сближаться. Даже с дальней дистанции удалось поразить много кораблей. Корабли делали залп за залпом, круша все на своем пути, сея смерть и панику. Именно панику. Корабли пытались активироваться и маневрировать, но куда там? Пространство заполнялось обломками, а флоты Мэй вышли только на среднюю дистанцию. При таком бешеном темпе огня боезапас быстро таял, но время до ухода в портал еще не наступило, ведь был резервный флот Борса с полными оружейными погребами. Битва захватила Мэй. Она увлеклась, забывая, что на борту флот Урсулы Рихтер, и уйти в портал уже не удастся. Опомнилась, когда уже было поздно. Ну ладно бы сама, но и флоты прошли точку ухода в портал. Пока ничего фатального не случилось. То бы не успевали опомниться. Пространство заполнялось подбитыми кораблями и обломками. Мэй видела, то бы приходили в себя, начиная организованно обороняться. Кораблей и флотов ТОБа в системе было настолько много, что уничтожить все при всем желании не удастся. А вот ТОБы могли это сделать. Спасало лишь облако обломков, которое росло и мешало маневрировать кораблям и флотам ТОБов, но и флотам Мэй приходилось нелегко. Селена вернула ее в реальность, доложив, что они прошли точку ухода в портал, и нужно совершать маневр уклонения, так как впереди их ждали организованные боевые порядки флота ТОБов, который изготовился к бою. «Ну уж нет», — воскликнула Мэй. «Нужно доделать работу до конца. Один флот против наших, сил слишком мало». Не раздумывая, продолжила атаку, тратя последние ракеты и торпеды, переходя на оружие ближнего боя и гравитационные комплексы. Тобы не устояли против боевых монстров, которыми являлись корабли Мэй. Они были гораздо больше, мощнее и обладали неоспоримым преимуществом на поле боя. Ее взгляд упал на тактический фрейм. Ситуация кардинально изменилась. Флоты командующих Милома и Троба добили флот, который атаковала Мэй. И теперь четыре флота оказались объединены. Ее флот с флотом Кравцовой в авангарде, флоты Милома в центре и замыкал группировку флот Борса в тылу, или Оригарди. Ситуация совершенно непредвиденная. А тем временем по флангам их брали в кольцо корабли ТОБов. Ситуация становилась опасной. ТОБы опомнились, стали маневрировать силами и средствами с тем, чтобы окружить и уничтожить группировку Мэй. Они понесли очень тяжелые потери, но не фатальные. Нужно срочно принимать решение. Мэй лихорадочно искала выход и не находила. На связь вышел Борс. «Командующая, я так и не поучаствовал полноценно в битве. Разрешите отстрелить свой боезапас?» «Вот оно, решение», — подумала Мэй. Время катастрофически уходило, и терять его она не могла. «Слушай мой приказ. Разделяешь свой флот, увеличиваешь скорость по двум векторам и наносишь удар по двум группировкам левого и правого флангов ТОБов. Не даешь им замкнуть кольцо нашего окружения, после чего сразу уходишь в портал, что бы ни случилось». Она замолкла, ожидая подтверждения приказа. Борс быстро проанализировал маневр и счел его единственно возможным в такой ситуации. «Приказ понял, приступаю к выполнению». Мэй видела, как флот Борса разделился и устремился к флотам ТОБов, чтобы предотвратить их фланговые удары и не допустить окружения группировки. Удар Нарунов был очень неожиданный и застал врасплох. Благо, что в системе находилось достаточное количество флотов. Он с благодарностью подумал о главе правительства. Только благодаря ему эти флоты сейчас в системе. Да, они не обстреляны и не готовы к бою, но ничего, все бывает в первый раз. Первый бой, первый опыт, первые потери, первый вкус победы или поражения. На связь вышел Дулон. «Единый, я принял меры для окружения и уничтожения группировки Нарунов, сбрасывая оперативный план». Единый быстро просмотрел информационный файл. План неплох, но не идеален. И в итоге мог не сработать. Здесь нужно что-то понадежнее. Он бросил взгляд на тактическую карту. Увиденное не радовало. ТОБы несли огромные потери. Группировка Нарунов, как нож, разрезала флоты, уничтожая все, что находилось на пути. Дулон выставил заградительный флот. Единый оценил его шансы на успех. Они были минимальны. Флот Нарунов шел на приличной скорости, в связи с чем лишен маневра. Следовательно, он не изменит курс, и после столкновения с заградительным флотом Дулона уйдет в чистое пространство, а потом в порталы. Еще раз бросил взгляд на расположение своих флотов и понял, что нужно сделать. «Дулон, приказываю флотам совершить окружение группировки Нарунов, отрезать им путь в чистое пространство с правого и левого флангов. Слушаюсь, Единый. Приступая к выполнению». Единый напряженно следил за развитием событий и видел на тактической карте происходящие изменения. Два флота, атаковавшие с нижней и верхней полусфер, объединились с центральными атакующими флотами Нарунов. Теперь они оказались настолько мощными, что вряд ли удастся сдержать их удар. Они сумеют прорвать кольцо. Тем не менее, потери с их стороны будут значительными. Как и ожидалось, заградительный флот не смог их сдержать. И они выходили в чистое пространство, где флоты тобов стремились замкнуть кольцо окружения. Внезапно ситуация стала меняться. Наруны отреагировали на маневр его флотов. Толовой флот неожиданно разделился и взял курс на перехват левого и правого флангов. Замысел понятен. Наруны попытаются предотвратить окружение ударами этих кораблей по флангам. Возможно, просто задержать и успеть проскочить в зазор между флотами, выйти в чистое пространство, а потом и в порталы. План понятен, выполним или нет, покажет ближайшее будущее. Численность атакующих кораблей Нарунов и его флотов окружения несопоставимы. И тем не менее, шанс на прорыв имелся. И это при том, что Единый не знал о катастрофическом положении с боезапасом у Нарунов. В битве наступал момент истины. Наруны исчерпали свой наступательный запас. Боезапас заканчивался. И впереди забрезжило поражение. Вся надежда на флот Борса. Мэй учитывала, что он атакует превосходящие силы противника и может не сдержать их. Но надежда на благополучный исход оставалась, ведь Борс понимал, что от его флота зависит жизнь экипажа и всей группировки. Понимал и то, что ему вряд ли удастся уйти. Скорее всего, его флот будет уничтожен. Но сейчас такой исход мало его волновал. Он знал одно. Нужно выполнить приказ и сдержать атаки тобов с флангов. Флот Борса увеличил скорость с тем, чтобы сходу отработать по кораблям тобов и пробить их построение на скорости. Разделенный флот Нарунов летел по своим векторам на боевые построения тобов, которые пока не реагировали на его маневр. А среагировать трудно, почти невозможно. Маневра на таких скоростях не произведешь. Ничего мгновенно в космосе не делается, на все нужно время. Да и корабли противников огромные, и инерция колоссальная. Главнокомандующий Дулон полностью собрался в своем командном центре. Для него стало делом жизни победить Нарунов. И хотелось начать прямо сейчас, прямо с этой победы. Он видел, что кольцо скоро замкнется, и Нарунам некуда будет деваться. Они вступят в неравный бой, погибнув на поле боя. Не худшая смерть. Вначале он не придавал значения маневру флота Нарунов, который разделился и пошел на перерез его флотам, которые замыкали кольцо окружения. Кораблей недостаточно, чтобы остановить тобов, но они вполне могут внести сумбур и задержать окружение. Он быстро загрузил аналитическую систему и просчитал варианты событий. Система не дала точного ответа. Слишком много слагающих нужно учесть. И слишком много должно совпасть, чтобы флоты не задержались. Как всегда, система руководствовалась только расчетами, а живое разумное существо могло еще и рисковать. И Дулон рискнул, дал команду флотам на максимальной скорости завершить окружение группировки Нарунов. Тактический дисплей показывал, как флоты выполнили его приказ и ускорились. Такой маневр явно не понравился Нарунам. Корабли шли на перерез флотам тобов и теперь не успевали. Дулон наблюдал, что они тоже максимально нарастили скорость. Маневр произвести не могли, скорректировать курс на такой скорости тоже. Он впился своими красными глазами в тактический экран. Ох, как он желал быть сейчас там, в гуще боя. Но нет, сейчас его место за пультом управления флотами. Мэй внимательно наблюдала за маневром флота Борса. Он все рассчитал, и теперь его флоты шли курсом на перерез флотам окружения тобов. Она видела, что корабли тобов ускорились. Борс тоже увеличил скорость своих кораблей. Ей тоже ничего не оставалось, как максимально нарастить скорость своих флотов. Ее группировка рвалась из ловушки. Корабли Борса ударят по флотам и перерубят боевое построение. Но часть кораблей все же достигнет места прорыва. Бой, судя по всему, неминуем. Командующие приготовятся к прорыву. Как только выйдем в чистое пространство, сразу уходим в порталы. Командующие доложили о готовности. Оператор связи отвлек Мэй, сообщив, что с ней хочет переговорить единой цивилизации тобов. Мгновение подумав, разрешила соединить. На голограмме образовался огромный топ. В свою очередь он видел перед собой голограмму Наруна. «Командующий Нарунов, ты достойный противник и смело сражаешься. Будет жаль, если ты погибнешь. Что ты хочешь? Зачем вышел на связь?» «Между нами полномасштабная война. Вы нанесли нам несколько чувствительных ударов. Мы дали свой ответ. Скажи, что стало с моим флотом, который атаковал вашу столичную систему?» «Должен тебя огорчить. Твой флот полностью разбит и перестал существовать». Единый дернулся. Непроизвольная реакция на печальную новость. Помолчав, продолжил. «Ты скоро погибнешь. Поэтому скажи перед смертью, кто с нами воюет, Наруны или люди?» «Вопрос, ответ на который ты знаешь. С вами воюют Наруны вместе с людьми». «Я так и думал. На этом все. Желаю с честью погибнуть тебе и твоему флоту на поле боя». Голограмма свернулась, Единый отключился. Мы отслеживали динамику разворачивающихся событий. Телеметрия показывала, что флоту нужно ускориться, чтобы проскочить и избежать окружения. Увы, это невозможно сделать. Весь ресурс скорости выбран. Двигатели работали на пределе своих возможностей. Если учесть, что миллионы лет они находились на консервации, то могли взорваться в любой момент. Похоже, по желанию Единого имеет все шансы сбыться. Нужно что-то срочно придумать, что-то нестандартное. Ей в голову пришла почти бредовая мысль — использовать флот Урсулы Рихтер. Тут же с ней связалась. «Урсула, положение нашего флота отчаянное. Я не могу ускорить флот, он на максимуме. Но если ты стартуешь со своим флотом, ты увеличишь скорость вдвое и сможешь нанести удар по флотам тобов на флангах, сдержать их немного. Это даст нам возможность вырваться из окружения, уйти в чистое пространство. Единственное, я не смогу взять вас снова на борт». Я отслеживала ситуацию и пришла к такому же решению. Борс ударит, отсечет два щупальца по флангам и уйдет в чистое пространство, а щупальца продолжат движение. Не будем терять времени, я стартую, поддержи меня огнем. Что касается варианта подобрать мои корабли, то не надо. Они самостоятельно достигнут звездной системы Арун. Ты же помнишь, все корабли оборудованы пространственно-временными установками? Конечно, помню. Но упустила в горячке боя. Старт разрешаю. Удачи. Спасибо. Она мне очень пригодится. И тебе удачи. Встретимся в звездной системе Арун. Дулон наблюдал за действиями Нарунов и наполнялся уверенностью в том, что им не удастся уйти, и они понесут заслуженное наказание. Будут полностью и безжалостно уничтожены. Тот флот Нарунов, который разделился и теперь быстро приближался к флотам окружения, слегка просчитался. В момент удара он рассек флоты тубов, нанес существенный урон и унесся в чистое пространство. Атакующий флот Нарунов тоже понес потери, но несущественные. Атака не принесла Нарунам ожидаемого результата. Окружение продолжалось. И скоро кольцо замкнется. Основные флоты Нарунов рвались к чистому пространству, но не успевали, скорости не хватало. Скоро они выйдут на дистанцию огневого контакта, и все будут уничтожены. Дулон доложил ободряющие перспективы Единому. Тот воспринял доклад позитивно. «Уничтожь их, министр. Я обещал командующему Нарунов именно такой исход». Дулон даже не представлял, что можно предпринять на месте флотов Нарунов, чтобы уцелеть. Конец казался предрешенным. Операторы доложили, что флагман Нарунов покрылся дымкой мелкоразмерных целей. Тучи этих устройств устремились в атаку по курсу флотов Нарунов, резко их обогнав. Дулон понял тактический замысел атаковать его корабли этими мошками. При всем их количестве вряд ли они смогут изменить исход битвы. Поэтому стал с интересом наблюдать, дав команду флотам попытаться отстрелить их на подлете. Как только корабли вышли на дистанцию огневого контакта, то бы открыли по ним бешеный огонь, который, впрочем, не принес результата. Ведь стреляя из пушки по мухе, и попасть нереально. Так и в этом случае. Все ракеты и торпеды ушли в никуда. То же самое с орудиями ближнего боя. Машкара кораблей людей достигла звездолетов авангарда тобов и облепила их, вбивая в каждую щель заряд за зарядом. В конце концов, те не выдержали и начинали взрываться, разбрасывая обломки, которые задевали другие корабли, нанося непоправимый ущерб. А кораблики просто разлетались от поврежденных монстров, и начинали наседать на следующих. Окончательный сумбур в ряды тобов внесли флоты нарунов, вышедшие на дистанцию огневого контакта. Они разрядили свои пусковые установки. Занятые малыми кораблями людей, тобы пропустили момент удара и поплатились. Их ряды смешались. Началась паника и столкновение. Зазор между флотами тобов сокращался и становился минимальным. Но флот нарунов успел уйти в этот зазор, а выйдя в чистое пространство, растворился в порталах. Дулон наблюдал за исходом боя, не в силах поверить в происходящее. Очнувшись, распорядился уничтожить флот людей. Но куда там? Как только флоты нарунов ушли в порталы, малые корабли последовали за ними, открывая мизерные порталы и исчезая в них. Борс понимал, что не успевает перехватить флот. Он своей атакой лишь перерубал щупальца флотов тобов. По сути, это имело значение, потому что большая часть флотов задержится. И только небольшая часть сможет уйти по курсу. Но этого будет недостаточно, чтобы сдержать прорыв группировки командующей Мэй. Выйдя на дистанцию огневого контакта, он ударил мощным залпом с упреждением, дистанция сокращалась. Корабли Борса посылали залп за залпом, не жалея снарядов и боезапаса. Бой скоротечный, требовалась мощная огневая атака. Борс следовал выбранной тактике. На ближней дистанции флот подключил к бою все огневые системы, поражая корабли тобов. За время очень скоротечного контакта, всего за 2 секунды, он перебил щупальца флотов тобов и ударами с флангов расширил коридор, образовав облако обломков, которое существенно задержало корабли тобов. Мусор, разлетающийся на огромной скорости, порой опаснее ракеты. Он, врезаясь в корабль, взламывая обшивку, и выводил из строя внутренние структуры. В месте прорыва флота Борса образовалась пробка. Тобы пытались обойти опасное место, но скорость и инерция не давали этого сделать. А флот Борса, уходя от места прорыва, продолжал поливать тобов огнем, пока дистанция не стала предельной. После этого, выполняя приказ Мэй, распорядился уходить в порталы. Вскоре пространство очистилось. Правда, битва не закончилась. Оставалось непонятно, удастся ли Мэй прорваться сквозь остатки флотов тобов. Уйдя в порталы, Борс этого не знал. Мэй наблюдала за атакой Борса, видела, как он перерубил щупальца флотов тобов. Большая часть флота тобов сбросила скорость, а те корабли, что успели проскочить место атаки, устремились к зоне прорыва группировки Мэй. Их количество сократилось, но тем не менее было значительным. А если учесть, что боезапас почти истощен, то ситуация критическая. Тем не менее она не растерялась и четко следовала плану. Корабли тобов стремились к месту прорыва, зазор между ними сокращался. Флоты Мэй ударили на упреждение со средней дистанции, пытаясь замедлить их продвижение. Успеть проскочить в зазор не получалось. Ракетную атаку тобы отразили. Несколько попаданий не в счет, они и не делали погоду. Пора вводить главный козырь. Флот Урсулы Рихтер. «Урсула, твой выход. Покажи им, как умеют воевать люди». «Задание приняла. Атакую». Флоты стартовали с флагмана и взяли курс на огромные корабли тобов. Те, конечно, заметили этот маневр и пытались отстрелить малоразмерные цели. Но куда там? Поразить такие цели непросто. Флот Рихтер разделился, атакуя по двум направлениям. Капитаны получили приказ вбивать ракеты и торпеды в любую щель и ходовые установки кораблей тобов, повреждая дюзы и вызывая внутреннюю детонацию. Атака оказалась очень успешной. Боевое построение тобов смешалось и замедлилось. Мэй видела успех и постаралась помочь флоту Урсулы, проходя зазор. Ее группировка расстреливала все, что осталось. Выйдя на чистое пространство, связалась с Урсулой, поблагодарив ее за хорошую работу. «Мы это сделали, командующая. Мы вырвались из окружения. Уходи». Ответа ждать не стала. Дала команду уходить в порталы, и вскоре ее группировка исчезла в них. За группировкой Мэй в портал стали уходить корабли Урсулы. На этом атака на звездную систему Тоба Фрутум завершилась.